Алекс Пирс. Вот ведь странно. Пытаешься заснуть. Пытаешься так, что довольно скоро понимаешь, что ты фактически работаешь над тем, чтобы уйти в сон. Но в итоге по-настоящему так и не засыпаешь. Потому что в таком случае это уже не сон, а работа, от которой довольно скоро нужен перерыв. Я открываю задвижные ворота, и открывается вход к транспорту. Проблема Нью-Кингстона в том, что он очень уж далек от Регги. У меня никогда не было этой проблемы, когда я останавливался в центре, где всегда кипела музыка. Какой-нибудь там джемсейшн или концерт. Но черт возьми, брат, это 76-й год. Уже почти 77-й. Люди из посольства, которых я даже не знаю, начали наущать меня после определенного часа не спускаться ниже перекрестка. Люди, что живут здесь уже 5 лет, но которые все еще вспотевают до полуденной поры. Нельзя доверять тому, кто говорит тебе, как им понравилась твоя колонка о Муди Блюз. О грёбаном блюзе Мудей я никогда ничего не писал, ни абзаца. И даже если б я это делал, оно никогда бы не было нацелено на то, чтобы прийтись по душе какому-то козлине. Сон все не идет. Поэтому я натягиваю джинсы с майкой и спускаюсь вниз. Нужно все же выкурить эту самокрутку. Женщина на ресепшене дрыхнет, так что я выскальзываю до того, как она выдает мне дежурное предупреждение для всех белых. Уходя, двери за собой запирать на замок. Снаружи веет облепающий со всех сторон духотой. Комендантский час все еще действует. Так что ощущение такое, будто можешь нарваться на неприятности, но на самом деле все тихо, мирно. Вот тебе и худосочный островок свободы среди ночи. Водитель такси, читающий Стар, в припаркованной на стоянке машине. Я спрашиваю, может ли он отвезти меня в какое-нибудь место среди города, где все еще идут скачки. Он смотрит на меня, как на какой-то знакомый ему типаж. Хотя, наверное, джинсы на мне слишком уж в облепон. Волосы чересчур длинные, а ноги чересчур тонкие. Так что по виду я не какой-нибудь жирный факер в майке «От ямы меня, Ямайка», прибывший сюда оттянуться и ублажить свой хренок. «Думаю, партнер отель Мейфер сейчас на замке», — говорит таксист, и винить его в этом нельзя. «Не-не, кореш, я не из тех белых, что ищут, куда сбежать от черных. Ты можешь меня подкинуть куда-нибудь туда, где сейчас идет реальное гульбище с музоном?» Он смотрит на меня пристальней и даже складывает газету. «Буду лжецом, если скажу, что это не есть одно из самых сильных ощущений на свете. Обычно неподвижный и бесстрастный ямаец вдруг шевельнул для тебя задницей». Он смотрит так, будто перед ним первое живое существо, которое он повстречал за ночь. Это, безусловно, тот момент, который по глупости портят 99,9% американцев, опрометчиво взволновавшись тем, что приглянулись аборигену Джемдауна. Чёрт-то с два, если вы вначале не прошли у него тест на кипиш под рэги ритм. «С чего ты взял, что где-то есть открытые места? Комендантский час, брат мой. Так заведено, закон на это строгий». «Да брось ты. Это в фанкующем-то Кингстоне. Да даже комендантский час не запрет этот город на замок. Проблемы ищешь на свою голову». «Да нет же, наоборот, пытаюсь от них удрать». «Если что, я тебя об этом не спрашивал». «Ха, ну так поехали куда-нибудь, где пыль до потолка. Неважно, комендантский там час или нет. Ты мне говоришь, что весь этот город заперт на замок? Это в пятничный-то вечер? Не пудри мне мозги, мистер». «Пятничное утро», — поправляет меня таксист. Он еще раз оглядывает меня сверху донизу. Я едва сдерживаюсь, чтобы не сказать. «Послушай, кореш, я лишь смотрюсь, как тупой турист». «Ну ладно». Вздохнув, делает он взмах рукой. «Прыгай в машину, поглядим, что можно для тебя найти. Только по главной дороге не поедем, чтобы фараоны не остановили». «Рок-н-ролл!» «А вот это ты скажешь, когда прокатишься по нашим выбоинам», — усмехается он. «Мне хочется сказать. Кореш, я бывал в розовом городе. Но это одно из заблуждений белых — гордиться, что побывали на Ямайке в местах, которые самим ямайцам абсолютно не глянутся. Он повез меня в вертушку на Red Hills Road, как раз одна из тех улиц, насчет которых консьерж в отеле дает четкое предупреждение об ограниченности часов, в течение которых лицо европеоидного происхождения — ей-богу, ее слова не мои — может чувствовать там себя в безопасности. По пути мы проехали сквозь строй парней, жарящих курятину на бочках из-под соляра. Дым от этих своеобразных жаровин шлейфом стелился через дорогу. В припаркованных у обочин машинах сидели мужчины и женщины, уплетая эту вкуснятину с мягким белым хлебом, блаженно улыбаясь и прикрыв глаза. А вот попробуйте заполучить такое удовольствие в 3 часа ночи. Таких слов, как комендантский час, здесь как будто слыхом не слыхали. Было бы забавно тормознуться в вертушке, учитывая, что последний раз я здесь был, когда пас Мика Джаггера. Тот тогда с ума сходил от местного колорита и от вида жопастых танцовщиц, одна смазливее другой. И все как одна его любимого цвета — темный шоколад. Таксист спрашивает, бывал ли я когда-нибудь в вертушке, чем ставит меня в двойственное положение. Я не хочу задирать носа, но вместе с тем не хочу и казаться невеждой. Да, пропархивал пару раз. А, кстати, как там поживает цилиндр? А зуб за зуб взял и перебрался вверх по улице. Как так получилось? Помню, видел, как там один тип нажрался, смешав ром с коксом, и чуть не отдал концы в туалете. Хочешь, брат, правду? Только между нами. Мне всегда был ближе Нептун. Вертушка, сдается, мне как-то мягчает. К тому же там все заполонило диско, а я его терпеть не могу. Таксист смотрит на меня в зеркальце так долго, что просто удивительно, как он до сих пор ни во что не врезался. «А ты изнанку Кингстона, я вижу, знаешь», — говорит он. Это меня слегка дезориентирует. Нептун мне особо никогда не нравился, а насчет цилиндра я брякнул просто так. Готов, кстати, поспорить, что раньше он назывался Тип-Топ. Если отбросить миф о Мике и Ките, то вертушка стала обыкновенным вертепом, над которым кто-то забыл повесить красный фонарь. Клуб набит под завязку публикой, понятие комендантского часа, к которой относится чисто условно. Здесь я взял пиво, а через минуту-другую меня кто-то легонько постучал по плечу. «Я буду занимать тебя беседой, пока ты изо всех сил будешь вспоминать мое имя», — сказала она. «Ты всегда такая умная?» «Нет, просто чтобы облегчить тебе задачу, а то здесь вон сколько темнокожих женщин. Мне кажется, ты себя недостаточно ценишь». «Я себя ценю как надо. Ну а ты со своей стороны? Долго мне от тебя Хайнекена ждать?» И далее в таком ключе. Пока я не просыпаюсь предрассветной порой, а рядом в постели лежит она. Не храпит, а лишь глубоко и ровно вдыхает и выдыхает. Кто знает, может, так во сне дышат все ямайские женщины просто под гнетом необходимости. Не помню, когда и как она ко мне подлезла, и не делал ли я с нею что-то, чего она мне больше не позволит. В попытке ее разбудить я начинаю ворковать. «Милашка, ну давай же!» «Я знаю, как вести себя с ямайками. Блин, да и вообще с иностранками. Им нужно давать вести себя за собой. А город этот в самом деле классный. 2 года назад один из музыкантов Крим угодил в каталажку, когда одна поклонница с Бермуд завопила «насилуют». Хотя он, по его словам, всего лишь предложил ей трахнуться на французский манер. Эту севшую рядом особу я запомнил. Ямаечка, которая рассказывала, что всякий раз, когда хочет вкусить колорита гетто, отправляется в Бруклин. Помнится, я тогда безудержно хохотал. Темная-темная кожа, прямые-прямые волосы и голос, который никоим образом нельзя назвать нежным. Ну, никак. Разумеется, в ту ночь мы с ней спали. А до этого оба ходили на концерт Super Soul, где жуткую скуку на всех нагнали Temptations, и ни ей, ни мне не было прикольно. Сказать по правде, видеть ее в вертушке стало для меня большой радостью. Хотя прошел год. «Ну что, вспомнил имя?» — спросила она, когда мы вышли наружу к такси. Я и не знал, что она меня ждет. Таксист кивнул, хотя непонятно, одобрительно или наоборот. «Я спрашиваю, вспомнил или нет?» «Нет, но ты жутко напоминаешь мне девушку, которую, я знаю, звали Аиша». «Водитель, в каком отеле он живет?» «В Skyline, мисс». «А, ну так значит, там просто нечистые». «Она спит на моей постели». А я абсолютно голый стою и смотрю в зеркало на свой живот. И когда он успел стать таким рыхлым? Вот у Мика Джаггера вообще живота нет. Я включаю радио и тотчас слышу, как премьер-министр бравым голосом объявляет по стране 2-недельную готовность к выборам. Черт, как все неоднозначно. Я прикидываю, что сейчас думает певец, ангажированный правительством гнать положительную волну в преддверии своего концерта. Ну а как оно еще могло быть, когда вожди третьего мира упиваются своей значимостью на фоне общего энтузиазма? Все очень к месту. Мне предстоит обед, а точнее кофе с Марком Лэнсингом. Прошлым вечером я неожиданно столкнулся с ним в вестибюле отеля «Пегас» после очередного обрыва электричества. Спустился за куревом, но магазинчик внизу уже закрылся, и я потопал в «Пегас». И кого, вы думаете, я там увидел в холле? Причем с таким видом, будто он специально ждет с кем-то свидания. Вот-вот, именно его. «Ну, как дела у нашего Антониони?» — спросил я, а он два раза хихикнул, не зная, отвечать всерьез или шуткой. «Занят да нельзя своим собственным проектом, хотя предложения тоже поступают», — сказал Марк Лэнсинг. «Я бы не прочь спросить его, что он думает о внезапном объявлении насчет выборов, но его наверняка бы ошеломили мои серьезные вопросы о политике. И в ответ он или сморозил бы какую-нибудь фигню, или стал расспрашивать, зачем мне все это, когда я всего лишь пишу для музыкального еженедельника, который он, по его словам, регулярно читает. В какой-то момент я проронил, что мне бы очень хотелось улучить полчасика с певцом. Или же он об этом от кого-то слышал, потому что чувствовал, что мне от него что-то нужно. Я помню. Помню в точности его слова. «Бедолага ты наш. Может, я что-нибудь и смогу для тебя сделать?» Я не послал этого козла на три эротических направления только потому, что, как ни странно, мне в эту секунду было его жаль. Ведь этот лузер годами ждал и грезил, что окажется на высоте положения. И вот сегодня мне предстоит с ним обедать, с тем, чтобы он поведал, как ему крутейше предстоит отснять певца своей дорогущей камерой. Слово «крутейше» звучит у него с нарочитым смаком. О том, что камера дорогущая, он мне сказать не приминул, но марки и модели не назвал, думая, наверное, что я в этом все равно не смыслю. Грёбаный кретин так, наверное, и заснул с глупой ухмылкой на губах, говоря про себя: «Глянь сюда, мазафакер, я в кои-то веки круче тебя». Ну а мне пока нужно по-быстрому перехватить кофе, после чего я уж задам жару Аише. Она еще спит, но скоро ей точно будет не до сна.